Быть такой же храброй не выходило. Даже рука, которую она протянула к Вальдекризу, задрожала и лишь отчасти от страха. Ей бы ухватиться за складки его рубашки, потянуть на себя, утащить за дверь, оттуда, через стену и прямой дорогой к ранцам. Ведь он чувствует, он знает, где поджидают аномалии. Он не даст споткнуться. Но он упрямо стоял, склонив голову в бок, и Осина чего-то знала. На его губах играет улыбка, самая нахальная из всех. Будто не над ним нависает почти 3 метра угрозы, прядая длинными, заостренными, лишь отдаленно похожими на человеческие ушами. Зеленые глаза, большие, круглые, следили за каждым движением, но покошачьи лениво. Черные провалы зрачков расширялись. Старшая, она превосходила размерами другую, стоявшую чуть поодаль, наблюдала за ними не как за добычей, но как за любимыми игрушками, которые можно в любой момент ударить мощной лапой. На подкашивающихся ногах Осин подошла ближе, еще ближе, пытаясь найти на поясе свою отвертку, чтобы в случае чего сразиться бок о бок с Вальдекризом. В коридоре, где они скорее помешают друг другу. И все же, слишком много значило для нее просто встать рядом, тяжело опустив плечи, и сжать обеими руками отвертку, направив ее лопаткой на женщину с короткими, блестящими в солнечных лучах черными волосами. «Я вижу, ты нашел что-то, детеныш». Она протянула руку к груди Вальдекриза, на которой, топорща ткань рубашки, прятался таинственный куб. «Этому чему-то и тут неплохо». Он пытался отступить, ускользнуть и почему не пустил в ход отвертку, но, наткнувшись на Осин, остановился и фыркнул. «Прости», — сдавленно пискнула она, отходя, чтобы у него было чуть больше пространства для маневров. И почему у него все выходит так просто, играючи? Порой Осин думала, что он готов ко всему. Даже гибель целого мира встретит с привычной нахальной улыбкой и с отверткой в ловких руках. А может, и сумеет остановить ее, Осин не сомневалась. После чего обыденно, я ничего и не сделал, пойдет проверять свой ранец, усевшись на ящике и сжав зубами ароматный жареный сыр. «Ты странно пахнешь!» Женщина шумно вдохнула и тут же сморщила длинный нос, ее благородное лицо скривилось, будто она учуяла что-то поистине мерзкое. «Так пахли мертвые жрецы отца солнца!» «Прошу прощения!» Усмехнулся Вальдекрес и даже принюхался к себе, проведя носом по строчке на рукаве. Затем плотно сомкнул губы и приподнял брови, явно не соглашаясь с женщиной. Тела жрецов Отца Солнца сохраняли особым образом. Они казались живыми, в то время как на самом деле... «Были мертвы?» — закончил за нее Вальдекрес. Женщина тут же метнула в него взгляд молнии, острый и колючий, от которого Осин стала не по себе. «Та вещь, которую ты нашел, она не твоя, детеныш». Женщина тут же сменила тему, вспомнив, зачем еще совсем недавно тянулась. «Почему же?» Он отскочил назад так резко, что Осин вздрогнула. Ворвавшийся через дыру в стене шаловливый ветер подхватил ее волосы, взлохматил и уронил на лицо. Она убрала их пальцами, смахнула в сторону как раз в тот момент, когда Вальдекрис достал из-за пазухи куб и, положив на одну ладонь, провел над ним другой. Отвертку он сжимал в зубах, словно стебель цветка, который собирался подарить огромной, но от этого не менее привлекательной даме. С негромким щелканьем верхняя часть куба провернулась, и внутри загорелся свет. Там сияло запертое солнце, всеми силами пытавшееся выбраться и вращавшее снова и снова гладкую черную крышку. «Как ты?» Женщина отпрянула, закрылась руками, будто свет причинял ей боль. Зеленые глаза сощурились, рот скривился, обнажая сточенные, но вполне человеческие клыки. Качнулись блестящие волосы, украшенные, как успела заметить Осин, множеством бусин цвета песка и закатного неба. Вальдекрис опять шагнул вперед. Он шпилем сложил пальцы под кубом, и тот, все так же вращаясь, держался теперь на вершине этого шпиля, не накреняясь в сторону. Куб щелкал, размеренно механически, потом перестал. Сияние его стало ярче, звук, который он издал, напоминал отдаленный звон колокола, вернее, то, что остается от него, когда язычок уже ударил о плотную железную стенку и оставил ее вибрировать. Вальдекрис поднял куб на уровень глаз, и Осин вздрогнула. Ей чудилось, будто там, внутри, прячется что-то неизведанное, пугающее, опасное. Женщина затопталась на месте. Казалось, кошачье тело попросту не желало ее слушаться. Извивалась, выгибала спину с острыми выступающими лопатками, отчаянно била хвостом по полу и стене. В это время ее молодая спутница, Циэль, если Асин правильно услышала, просунулась внутрь и, вытянув шею, прижала к голове длинные заостренные уши. «Не смотри туда!» — зазвенел ее голос, а в волосах качнулись такие же, как у женщины, круглые бусины. Циэль хлопала густыми черными ресницами, а в больших глазах отражалось удивление. Нет, скорее испуг. Брови сошлись над переносицей уголком, отчего лицо ее стало выглядеть совсем жалобно. «Последний из жрецов Отца Солнца лишился рассудка, когда заглянул внутрь». «Ты ошибаешься», — ответил Вальдекрис, убирая отвертку в поясную сумку, и Асин услышала в его голосе усмешку. Ей казалось, сейчас, в этот самый момент, он смотрит в самое сердце черного куба. «Как?» Цель вздрогнула, подскочила и, не рассчитав, врезалась макушкой в слишком низкий для настолько больших женщин потолок. Айкнув, она принялась тереть голову ладонью, одним глазом поглядывая наверх. «Как ты можешь говорить такое, детеныш?» От нее, такой молодой, это слово звучало странно. Она явно подхватила его от старшей, как всякий ребенок собирает себя из окружения. Фразу от папы, жест от мамы. Покачнувшись на каблуках, Вальдекрис обернулся, бросил взгляд через плечо, убирая за ухо волосы. Сердце Асин замерло и в следующее же мгновение пустилось галопом. Ей почудилось, что именно так смотрела на нее мать перед тем, как прыгнуть. Но она не помнила. Не могла помнить, слишком маленькой была. Асин захотелось схватить его за руку, выкрикнуть громко с надрывом «Дурак!», но слово так и застряло в горле, а пальцы просто беспомощно сжались. «На тебе лица нет», — тихо сказал Вальдекрис, даря ей привычную теплую улыбку, говорящую «все хорошо». Сама она не видела ничего хорошего. «Ты разве...» — Асин указала вперед, где в дверях стояли, вернее, стояла старшая, а младшая лишь пыталась протиснуться, две большие женщины. «Не понимаешь?» Она не могла улыбнуться и поверить, что все обойдется. Для этого она должна была очутиться на пороге дома, оставив позади и этот остров, и этих кошек. «Нам ничего не угрожает», — произнес он тихо, но и это ее не убедило. «Мы все еще здесь!» — возмутилась Цель. В ответ на это ее спутница протяжно выдохнула. «К тому же ты не ответил на мой вопрос». Как ни странно, женщина, пусть и раздражалась, все же не пыталась отпихнуть ее, отодвинуть за спину. Может, Цель была ее сестрой или дочерью. Даже внешне они напоминали друг друга. Вытянутыми лицами, зелеными глазами, нитями бровей, черными волосами длиной чуть ниже ушей и, конечно же, кошачьими телами. «Танет Танвар, последний жрец Отца Солнца, сошел с ума, а позже и вовсе погиб, увидев что-то между створками ящика. Но никто и никогда не мог ответить мне, что же внутри этой проклятой шкатулки. Я помню, как он умирал», — произнесла, четко проговаривая каждое слово женщина. Со стороны могло показаться, будто она считает Асин и Вальдекриза совсем уж неразумными детьми, не понимающими ее речь. «Стой!» Цель вдруг опустила лапу с розовыми подушечками прямо между ее лопаток. «Стой, Вильварин!» Она бросила сияющий пониманием взгляд на Вальдекриза. «Он прав! Танет Танвар не был последним жрецом Отца Солнца!» Вся она излучала радость. Цель стояла, переступая с лапы на лапу и теребя руками украшения в волосах. Лишь сейчас Асин заметила, что грудь ее ничем не прикрыта, и стыдливо отвела взор. Щеки и уши запылали, точно это она стояла без одежды перед тремя внимательными парами глаз. Но юная Циэль ничуть не стеснялась. Она гордо выгнулась и похлопала себя ладонями по зарумянившемуся лицу. «Разве Дом Солнца пустил в себя кого-то другого?» Вильварин поначалу недоверчиво приподняла тонкую, будто нарисованную бровь. «Ах, да, тот мальчишка. Дом Солнца всегда выбирал людей, которые не пахли зверем». Крылья ее носа затрепетали. «Те, кто устал превращаться в зверей», внезапно даже для себя почти пропела Асин, вновь вспомнив одну из старых историй с пожелтевших волнистых страниц. «Они не устали, детеныш», — сказала Вильварин то, что Асин и так знала, и вдруг вся опасность, скрывшаяся в ее исполинской фигуре, исчезла. Осталась обычная женщина с необычным телом и красивым глубоким голосом. «Просто разучились. Когда мир вокруг похож на огромное дикое животное, с ним можно справиться, только обернувшись таким же животным. В прирученном же мире клыки и когти уже не нужны, детеныш. Мурлыкнула она и завораживающе плавно опустилась на передние лапы, положив одну на другую. Теперь ее, такую большую, хотелось погладить по лоснящейся шерсти. «А вы не собираетесь нас...» — подала голос Осин, не решаясь напоминать Вильваре на том, что она хотела сделать с ними совсем недавно. «Убить? Прошу вас!» — она мягко рассмеялась. «Никогда не собиралась. Ведь мальчишка сказал тебе, что вам ничего не угрожает». «Но вы же говорили...» Осин подняла указательный палец, стараясь не слишком уж разглядывать полулежавшую перед ней Вильварин. «Я не собиралась вас отпускать. Если ты поразмыслишь своей симпатичной головкой, это немного другое. Хотя смерть здесь покажется лучшим из возможных вариантов. К тому же мне слишком любопытен этот мальчишка. Ужасный ящик танцует в его руках, слушается его. Не чудо ли? А еще он откуда-то знает о последнем жреце Отца Солнца. А мне думалось, достаточно много времени прошло для того, чтобы все попросту забыли об этом. Неужели в мире, где люди подчинили себе небо и отрастили крылья, осталась вера во все отца? Не совсем. Осин сделала над собой усилие и посмотрела на нее из-за волос, чтобы не казаться невежливой, глядящей куда угодно, только не на собеседника. Церковь всегда, сколько она себя помнила, делилась надвое. Притвор, крохотная комнатка с двумя дверьми, ведущими с улицы внутрь, был невзрачным. Его хотелось скорее покинуть, однако традиции обязывали отстоять там 10 вдохов и очистить голову от лишних мыслей. Только после этого люди тянули на себя увесистое железное кольцо, открывая просторное, залитое светом помещение, где синево море и белизна пены сливались с золотом солнца. Под куполом стихии сталкивались, превращаясь в одну, а по центру висело круглое, похожая на колесо телеги люстра, по вечерам заполнявшая церковь мягким, оранжевым свечением. Новых богов, Осина чего-то посчитала это определение правильным, двое. Один из них хранит людей и небо, думая, это и есть ваш отец солнца. Она замолчала, гадая, насколько похож тот, кому поклонялись Вильварин, и Циэль на того, кому поклоняются они. В таком случае мальчишка действительно прав. Вильварин прикрыла глаза. И не погиб еще последний жрец Отца Солнца. «А что же Дом Солнца?» — оживилась Циэль. Она все переминалась в нетерпении. Потому как она жевала губы, озиралась, прижимала к голове уши, Осин казалось, будто она хочет обрушить на них сотню вопросов, но из последних сил сдерживается. «Людям этого мира не нужен Дом Солнца», — ответил Вальдекрис. «Так, как нужен был когда-то. Туда не приходят по своему желанию». Людям не нужен дом старого бога, как не нужны его советы и его жрецы. Не удержавшись, Осин поднялась на носочки, чтобы как раз достать до его уха, и, перейдя на полушепот, поинтересовалась. Что такое Дом Солнца? «Обитель Всеотца», — тут же, дернув ухом, сказала Вильварин. «Храм храмов», — восторженно произнесла Циэль. Он выбирал себе жреца, и жреца того считали связующим между людьми и Отцом Солнца. — пояснила Вильварин. — Но откуда тебе, мальчишка, знать про Дом Солнца? Ресницы ее приподнялись, а глаза недоверчиво сузились. — Вообще-то меня зовут Вальдекрес. Он приветливо помахал пальцами. — Я понимаю, звать меня мальчишкой или детенышем нравится вам больше, но прошу, вы смущаете меня и эту очаровательную булку. Он указал на Осин. Две пары зеленых глаз обратились на нее, и по ее спине пробежал неприятный холодок, застывший, защекотавший в районе лопаток. «Вальдекрис». Вильварин произнесла это мягко, плавно, будто пробуя имя на вкус. «А как зовут ее?» — спросила Циэль. Видимо, Осин выглядела настолько напуганной, что обращаться к ней напрямую не решались. «Она нравится тебе, раз ты зовешь ее круглым хлебом? Или это действительно ее имя?» «Ее зовут Осин Ханна», — ответил Вальдекрис, беззвучно засмеявшись. Осин видела, как содрогаются его плечи. Он обхватил пальцами куб, сжал его, рельефные костяшки побелели и сунул за пазуху, где тот и лежал раньше. «У нее двойное имя! Вильварин, у нее двойное имя!» Циэль вновь ожила, завертелась, подскочила, но, врезавшись макушкой в потолок, припала к земле. Ей не сиделось на месте. Даже ее хвост скользил по пыльному полу, вырисовывая острым кончиком завитки. «Меня звать Циэль, мою сестру Вильварин. Вернее, когда-то нас звали иначе», — она мотнула головой, крепко зажмурившись. «Но у нас отобрали имена, и больше не разрешили их вспоминать, а потом мы забыли». Крепко задумавшаяся Вильварин наступила на извивающийся хвост Циэль, чтобы тот хоть недолго полежал спокойно. Асин не чувствовала опасности. Циэль и вовсе казалась ей дружелюбной и любопытной, но колени отчего-то дрожали, а сердце неуемно стучало в горле. Она готова была расплакаться и осесть на пол рядом с Вальдекризом. Страх схлынул, забрав с собой последние силы. Получалось лишь исторгать из себя редкие слова и иногда кивать. Асин бы не произнесла даже собственное имя, если ее не представил Вальдекриз. Этот день разом опустился на нее, придавив своим весом, и она могла лишь слушать, понимая далеко не все. Рука потянулась к ладони Вальдекриза, так сильно ей хотелось почувствовать себя под защитой, но вдруг замерла, затряслась, и Асин попросту опустила ее. «За провинность?» — спросил Вальдекриз. «А зачем тебе это, мальчишка? Я не вижу смысла рассказывать тебе обо всем». Вильварин подняла руку, когда Цель уже приоткрыла рот. «Мы служим верою Танеду Танвару. Пока он или его последователи не снимут с нас это обязательство и не отпустят нас, мы останемся здесь. Мы будем стеречь это место. Мы не дадим забрать отсюда ничего. И это все, что тебе нужно знать». Речь ее была плавной. Если Цель вечно торопилась куда-то, то Вильварин не спешила, порой делая долгие паузы и прикрывая глаза. Каждое ее слово имело вес, и он тоже давил на Асин, заставляя покусывать уже припухшую нижнюю губу. «И все-таки», — сказал Вальдекриз, выудив из-за пазухи куб и постучал пальцами по одной из его стенок. Звук был глухим, Асин даже не могла его ни с чем сравнить. «Отсюда вынесли многое. Здесь практически ничего не осталось». «Почему же?» — Вильварин улыбнулась, показав клыки. «Все здесь». Она посмотрела наверх, на ту самую отправную точку, о которой рассказывал Вальдекриз, вместе с теми, кто пытался это забрать. Теперь Асин осознала весь смысл ее слов, и размышления о том, что она не собиралась их отпускать, вмиг заиграли новыми, пугающе темными красками. «Насколько я понял, вы не отпустите нас, пока мы не отдадим вам вот эту вещицу?» Вальдекриз подбросил куб и ловко поймал его, тот же прижав к груди. «Я прав. А значит, у нас достаточно времени. Я хотел бы узнать о вас побольше». «Ты хочешь, чтобы мы исповедались перед тобой?» — кратчево спросила Вильварин, глядя на Вальдекриза из-под прямой челки. «Мальчишка, мы слишком долго носим это в себе и слишком привыкли, чтобы так просто открывать». «Нет, Вильварин». На сей раз голос Циэль был тихим, но строгим. Удивленная Вильварин вновь подняла руку, но Циэль отодвинула от себя ее ладонь, печально опустив длинные ресницы. Схватилась за украшенные бусинами волосы, крепко сжала и стащила их с гладко выбритой головы. Медленно открыла глаза, блестящие от слез, и чуть виновато улыбнулась. На щеках заиграли едва заметные ямочки. Цель провела ладонью по затылку, коснулась основания острого уха, очерченного круглым выступающим шрамом, и издала звук, похожий на нервный смешок. Увидев это, Вильварин лишь кивнула, позволяя ей заговорить.